Мартин взглянул на спящую Диану. «Диковато, конечно, видеть тут женщину, иностранку, я хочу сказать. Но эта женщина особого сорта. Она трудностей не боится, привыкла колесить по свету и свои проблемы решать сама. Мисс Палмер, могу тебя заверить, не из монастырского пансиона вчера вышла». «В любом случае, это дело требует отваги», — с сомнением сказал Мартин. «Она ведь рискует нарваться на...» и осекся, не уточнив, что именно имел в виду. От картин, возникших в его воображении, он смутился. «Это да», — убежденно согласился Логан. «Этим рискует. И многим другим тоже». И замолчал, словно оценивая только что сказанное, а потом снова раскатился ехидным смешком, который Мартину слышать было почему-то неприятно. «А ведь она не дурна, согласись. Сухопарая, долговязая, но совсем даже не дурна. Я был бы не против, чтобы она рискнула со мной». Он открыл кожух подрывной машины «Сименс-Хальске» в приличном состоянии, накануне захваченной у федералов, присоединил провода и повернул ключ, приводя в движение механизм. 300 метров телефонного кабеля велись по пересохшему дну оврага и были прикреплены к 4 зарядам динамита, установленным на центральных опорах моста. «Готово», — сказал Мартин. Он снял шляпу, рукавом утер пот со лба. В 10 часов утра солнце, уже высоко поднявшееся по бесцветному безоблачному небу, жгло остервенело. Люди растирали в мокрых от пота ладонях землю, чтобы приклады не скользили. Все короче делалось, и без того скудная тень от нескольких высоких акаций, где в ветвях суетились сороки. «Ну, дай нам Бог удачи», — ответил Хинавево Гарса. Стоя на коленях, он очень внимательно всматривался в стальные и деревянные конструкции моста, в доступный взгляду отрезок железнодорожного полотна. В полукилометре позади майора прятался за склоном холма поезд, доставивший их сюда. «Слышен уже», — добавил Гарса через мгновение. Теперь и Мартин различил стук колес по стыкам и пыхтение, доносившееся с другого конца котловины, приблизительно оттуда, где меж холмов уже начинал стелиться шлейф черного дыма. «Чуточку еще выжди, пусть на подъем пойдет», — в сотый раз повторил майор, — «и тогда отправляй к дьяволовой матери». Диана Палмер пряталась в зарослях на пале, чуть повыше, волосы у нее были убраны под платок, завязанный на затылке, пот стекал по щекам, перепачканным землей и сажей, вымочил под мышками серое клетчатое платье, рот приоткрыт, словно ей трудно дышать горячим воздухом, на лице напряженная гримаса ожидания и даже, быть может, какого-то алчного предвкушения, чуждого всему, что не имеет отношения к мосту и рельсам на нем. Вот она приподнялась, чтобы лучше видеть, но Том Логан, лежавший позади, надавил ей на плечо, чтобы не высовывалась. «Ага, вон она, мразь эта!» — показывается, — пробормотал Гарса. Из-за ближайшего холма, от которого до моста было 200 метров, появился поезд. Впереди крытый вагон с солдатами, следом огромный черный локомотив, тянувший остальные 4 вагона. Майор перевернулся на бок и ткнул локтем Мартина. «Ну, давай, инженер, твой выход». Мартин оглядел взрывную машинку, винтовую пробку-заглушку, ручку генератора, обтер рубаху мокрой руки, осторожно извлек заводную ручку, чтобы вставить ее в гнездо. Теперь достаточно сделать 1/4 оборота вправо, чтобы динамо произвел разряд, а тот по телефонному проводу воспламенил и взорвал динамитные шашки. Мартин подсчитал расстояние до эшелона и его скорость. Меньше чем через минуту эшелон отправится по адресу, указанному Гарсой, одним выстрелом даже не 2, а 3 зайцев, мост, поезд и федералов. «О как!» — удивился майор. «Останавливаются!» Да, Мартин увидел, как поезд замедлил ход и остановился 30 метров от моста. Замер, словно почуявшая опасность чудовище, и присутствие его выдавал лишь отвесно поднимавшийся к небу столб дыма из паровозной трубы. Потом раздались 2 пронзительно истошных гудка, и через борта вагонов стали спрыгивать фигурки в хаке. Вот они рассыпались по гребню оврага, по обе стороны от колеи укрылись за камни и стволы акаций. «Ах, сволочи! Ах, сучьи дети! Почуяли что-то!» «Федералы, — с тревогой отметил Мартин, — не ограничились тем, что залегли по ту сторону. Покуда одни прикрывали огнем сверху, другие, вздымая облачка пыли из-под ног, скатились в котловину, окружили опоры моста. Тогда в ответ загремели выстрелы модеристов, и завязалась настоящая перестрелка. Неожиданно с первого вагона ударил пулемет. Чередуя длинные и короткие очереди, он строчил почти монотонно, неумолимо и сепловато. «Та-ка-та, та-ка-та-ка-та». Эхо множило выстрелы, трещавшие, как сухой валежник, пули жужжали, улетая вверх по склону, а когда ударялись о скалы, слышалось протяжное, долго не замиравшее щелканье. Гарса, не обращая на них внимания, раз и другой выпалил из карабина. «Ваш отец пришел, лысый сброд! Давай, давай, инженер, пока они не поперли на нас!» 600 ватт ждали щелчка, счет пошел на секунды. Мартин, сжимая рукоять генератора, крикнул, пытаясь заглушить стрельбу. «Пригнись, майор! Пусть они мамашу свою пригинают! Давай, не жди, пока они кинутся и раскатают нас!» Мартин бросил быстрый взгляд на Диану. Упрямая американка, не обращая внимания на свист пуль, снова подняла голову, чтобы лучше видеть происходящее. В этот миг она утеряла талику своей привлекательности. От напряжения ее угловатое, твердо очерченное лицо будто постарело. Она по-прежнему жадно хватала воздух ртом, от этого порывисто вздымалась и опадала грудь, трепетали ноздри и возбужденно горели глаза. Она будто позабыла о присутствии Тома Логана, который в двух шагах от нее, на коленях прижав ложе приклада к щеке, стрелял по федералам. У Мартина дрожали пальцы, волевым усилием он овладел собой и повернул ключ на четверть оборота вправо. «Берегись!» — подал он предупреждающий сигнал. Три томительные секунды было тихо, сердце Мартина замерло. Что это? Отсоединился провод, отошли контакты. Он поднял голову, чтобы взглянуть на мост, но тут увидел 4 высокие оранжевые вспышки, и туча пыли, увенчанная дымной спиралью, стремительно рассеялась по всему оврагу. Миг спустя донесся взрыв, глухой грохот и тяжкий удар горячего воздуха, от которого вздрогнули колючие листья кактусов. У лейтенанта правительственных войск были зеленые глаза, бледная кожа, черные, очень коротко остриженные волосы. Он был очень молод, почти мальчик, и Мартин подумал, что его всего несколько недель назад выпустили из училища. Впрочем, бессмысленно было спрашивать, сколько ему лет. Он все равно не смог бы ответить. Юноша только издавал нечленораздельные звуки, заглушаемые бульканьем. Одна пуля снесла ему нижнюю челюсть, и ее обломки свисали на воротник френча, до сих пор застегнутого по форме, доверху, а другая пробила ногу пониже колена, и из раны текла кровь, заливая пыльную брючину. Подчиненные положили его в тени одной из уцелевших опор между скрученным железом и переломанными досками. Мартин огляделся по сторонам, и впечатление оказалось сильным. Наверху черные против солнца кружили грифы, терпеливо дожидаясь своего часа безраздельно завладеть этим местом. Взорванный мост пресек переброску федералов. Еще дымился сгоревший кустарник. Котловина была завалена обломками и трупами солдат, тут были погибшие и при взрыве, и в перестрелке с модеристами, которая шла до тех пор, пока уцелевшие не отступили, а эшелон задним ходом не уполз за холмы. Теперь Сьюдад Хуарес, взятый революцией, был в безопасности. Инсургенты бродили меж телами убитых, собирали оружие, снимали одежду и обувь, добивали пули или мачете раненых и сгоняли пленных, которых оказалось всего 5, грязных, испуганных и как будто оглушенных, туда, где организировал лейтенант. «Красивая работа, инженер», — сказал Хинавева Гарса, похлопывая Мартина по спине. Мартин рассеянно кивал, он смотрел на умирающего лейтенанта и Диану Палмер, которая стояла рядом с ним на коленях неподвижно и лишь время от времени поднимала руку, отгоняя мух роем, круживших над ранами. Том Логан, сдвинув шляпу на затылок, перезаряжал свой ремингтон. Коротко глянув на Диану, он подмигнул Мартину. «Правда же, сильнее действует, когда умирают молоденькие и хорошенькие», — Мартин подумал о том же самом. «Да, наверное». «Будь уверен, так оно и есть, особенно если ты женщина. Эта смесь материнского инстинкта и смутного сексуального влечения действует на них убойно. За живое задевает». Мартин подошел к раненому, которому с каждой минутой становилось труднее дышать, кровь не унималась и уже пропитала землю под ногами, обратив ее в красноватую грязь. «Он хочет пить», — сказала Диана. И с удивлением взглянула на Мартина, когда тот присел на корточки рядом с ними, потом наклонилась к умирающему, не сводя с него глаз. «Ему нечем пить», — сказал Мартин, и показал туда, где на месте рта было сплошное кровавое месиво из мяса, костей и сломанных зубов. Влить туда воду было невозможно. «Какой ужас!» — прошептала Диана. Тем не менее, она не была в ужасе. Даже в том, как были произнесены эти два слова, Мартин не уловил ни малейших признаков страха или волнения. Она разглядывала раненого бесстрастно и спокойно, с холодным, едва ли не научным интересом. Снова отмахнулась от мух и повернулась к Мартину. Никогда прежде не видела, чтобы умирали так медленно. Смерть насильственная и при этом такая долгая. Она смотрела на Мартина так, словно ждала или делала вид, что ждет от него исчерпывающих объяснений. «По-разному люди умирают», — ответил он. «А вы считаете, что это полезно знать все эти формы? Пригодится, быть может, для общего развития?» Нельзя было понять, всерьез она говорит или это злая насмешка. Мартин, не отвечая, поднялся было, но она взглядом остановила его. «Мексика — не дурное место для обучения, как считаете?» Он обвел рукой котловину и ответил всего лишь. «По крайней мере, женщине здесь не место». За спиной у него раздался смех Тома Логана, слышавшего этот разговор. Диана скривила губы в презрительной усмешке, и в глазах у нее вдруг вспыхнул злой огонек. «А для испанского горного инженера самое подходящее, не так ли?» Не столько смысл этих слов, сколько их тон заставил Мартина промолчать. Миг спустя американка тряхнула головой и отвернулась к умирающему. «Мне кажется, вы слабо разбираетесь в том, что подходит женщине, а что нет». Он смиренно кивнул. «Вы правы, прошу меня извинить». Диана снова взглянула на него, и снова выражение ее лица изменилось, раздражение исчезло. Теперь, будто узнав о нем нечто новое, она изучала его с тем же любопытством, что и накануне вечером в отеле «Монте-Карло». «Вы всегда такой?» Мартин удивился и снова потерял уверенность в себе. «Какой такой?» Американка, она внезапно стала очень серьезной, помедлила с ответом, потом показала на лейтенанта. «Такой, как он?» «Не понимаю». Она приоткрыла рот, но ответить не успела. Над обоями нависла тень Хиновева Гарсы. «Нам пора двигать отсюда», — сказал он. «Наш поезд ждет». Мартин взглянул на пленных, опасаясь обычного исхода. «А их куда?» «С нами поедут», — успокоил его майор. «Еще повоюют». И наклонился над умирающим и принялся обшаривать его карманы. Извлек бумажник с документами, зажигалку, серебряный портсигар, перочинный нож и четки. Их он бросил на землю, а прочие переложил к себе. «А он?» — спросил Мартин. Майор пожал плечами. «Да на кой он сдался?» «Его нельзя так оставлять, майор», — сказала Диана. Гарса, не глядя на нее, выпрямился. «Не так, а таким, вы хотели сказать. Оставляй, не оставляй, разницы никакой». Он показал на изуродованное лицо и простреленную ногу. «Как, по-вашему, можно такое заштопать? Освежо он, как козленок», — Том Логан закурил и показал туда, где в котловане лежали тела убитых под солнцем, уже начинавшие чернеть и распухать. «Как-никак он офицер, а не один из этих бедолаг, знал, на что шел». Гарса кивнул. В одной руке он держал карабин, другой взялся за рукоять револьвера, потом вдруг криво улыбнулся Мартину. «Чтобы стать настоящим революционером, инженер, осталось только проделать в ком-нибудь из этих лишнее отверстие. Как смотришь на это?» Он вытащил свой шестизарядный кольт, протянул Мартину. Тот не сразу понял смысл этих слов, а потом ощупал карман пиджака, где лежал его собственный револьвер, и дерзко ответил: «Косо смотрю». Во рту у него пересохло, и голос звучал хрипло. Задрав голову, сдвинув на затылок шляпу, майор следил, как кружат в небе грифы. «Ты пойми, я ведь хочу доброе дело сделать. Раньше смерти никто не помрет, а он уж и так намучился. Эти твари наверху только и ждут, чтоб заняться им. Нехорошо будет отдавать его живым им на растерзание». «Я не буду его добивать, майор». «Да что ты!» — Гарса стал серьезен. «Не будешь?» «Нет». Подержав его еще несколько секунд под прицелом пристального взгляда, майор обернулся к Диане и протянул оружие ей. «А вот есть тут у нас еще одна сеньора, которая так всем интересуется. Вы не желаете ли оказать лейтенанту услугу?» Американка вздрогнула, как от удара, но промолчала, глаза ее вспыхнули гневом. «Давайте, сударыня моя!» — увещевал ее майор. «Исцелите страждущего». Том Логан, держа в одной руке ружье, а в другой самокрутку, встал с земли. «Да я сделаю!» Майор медленно окинул его взглядом. Взгляд этот был задумчив. Мартин внезапно вспомнил, сколь опасен может быть этот революционер, которого он уже научился уважать. «Вот это я понимаю, мужчина!» — проговорил майор наконец. «Ни рохля, ни тряпка! Приступай, дружище!» Пряча кольт в кобуру, он шагнул в сторону. Логан сунул самокрутку в рот, передернул затвор Ремингтона, придвинул ствол к лицу раненого, потом взглянул на Мартина и Диану. «Посторонитесь-ка немного, забрызгает». Поезд мчал в Сьюдад-Хуарес меж приземистых холмов по желтой земле пустынной равнины, где никогда не было дорог. Клонящееся к закату солнце удлинило тени. «Да, это было тебе не по руке, словно извиняясь», — сказал Хиновева Гарса. Мартин кивнул. «Я тоже так подумал. Но, по правде сказать, это же вы ради нее устроили». Он показал подбородком на Диану, сидевшую в другом конце вагона вместе со своим спутником, и еще не успел договорить, как услышал негромкий смех майора. «А ты совсем не дурак, инженер!» И с этими словами он уставился на бахрому золотистых облаков, собиравшихся на горизонте. Потом поскреб в усах. «Скажу тебе, что меня больше всего бесит. Вот приезжают к нам на манер туристов, смотрят на все наши дела вроде как бы издалека и видят все, что происходит не нашими глазами, а своими, понимаешь?» Он пытливо посмотрел на Мартина, тот кивнул. «Думаю, да. Ты только на свой счет не прими, ты делал другое. С того дня, как мы встретились в заведении, ты сделал для революции больше, чем многие из тех, кого я знаю. Пулям не кланяешься, не отсиживаешься. Я тебя за это ценю и уважаю. Даже сам полковник Вилья тебя похвалил, помнишь?» «Да, но я не революционер», — возразил Мартин. «Я, что называется, просто мимо проходил, и я тоже, скорее всего, на этой войне посторонний турист». «Нет, есть разница. Ты не просто смотришь. И что там у тебя внутри, не сообщаешь. А со стороны незаметно. Рот у тебя на замке, язык на привязи. Как доходит до дела, ведешь себя по-мужски, действуешь сам, понукать тебе не надо. Понимаете, это авантюра. Что это значит?» Мартин помолчал, подбирая слова. «Ну, нечто яркое, необычное, удивительное». «Да что бы ни было, ты ведь готов жизнью своей расплатиться за это. Тебя не надо тащить и пинать, подгонять вперед». Он посмотрел на Тома Логана, по-прежнему сидевшего рядом с Дианой. «Не похож ты и на этого гринга. Он и ему подобные сбегаются, как койоты, учуявшие кровь. Им нравится эта неразбериха. Тем паче, что они на ней зарабатывают. Нет, инженер, ты птичка другого полета». Мимо проносились телеграфные столбы, ветер взметнул поле шляпы на голове майора. Он сжал кулак, чтобы дружески потыкать Мартина в плечо, но задержал руку. «Ты не думай, я понимаю», — заговорил он. «Я человек не шибко грамотный, однако ж понимаю. Ты не веришь в революцию, зато веришь в тех, кто ее делает. И в то, что мы веками работали, как валы, и жили впроголодь. И голод этот никогда уже не утолить. И это будет любопытство, и ради него ты рискуешь. Гачупины обычно не такие, ты на них не похож. Ты вдаешься во все, хочешь быть полезным, а чего не знаешь, спрашиваешь». «Ну, так этой науке быстро учишься. Я за 3 дня узнал больше, чем за 3 года. Тем ты мне и понравился, потому что знаешь и так немало. И как с динамитом управляться, и всякое такое, однако ж не стесняешься учиться. За это понравился ты и мне, и полковнику Вилье, да и всем вообще». «Не всем. Сармиента этот так зверем на меня и смотрит. Да плюнь ты на него, на индейца этого полоумного. Не видишь, разве у него не все дома? Тем паче, что он уехал с Вильей». Слова майора напомнили о неприятном, о пропаже груза и о косых взглядах Сармиента. Мартин, как ни странно, чувствовал, что как-то ко всему этому причастен. «А что же все-таки случилось с золотом из банка Чиуауа?» Гарса, помрачнев, провел ногтем вдоль усов. «Ох, да сам толком не знаю. Времена лихие, никому доверять нельзя. В одном уверен, как только Панчо Вилья узнает, кто подбросил нам скорпиона в сапог, будет этот гад мертвее, чем червячок в мескале». Примечание. Мескаль — водка из листьев агавы. Конец примечания. Он прищелкнул языком, отвернулся и стал смотреть на проплывающий мимо ландшафт. Поезд без остановки проскочил платформу, вымощенную черным кирпичом, цистерну с водой, груды переломанных досок и скрученного спиралями железа. Поодаль виднелись развалины убогой гостиницы. А потом вновь потянулась пустынная равнина. Мартин незаметно одними глазами показал на Диану. «Ну, а ее вы зачем провоцировали?» Майор взглянул на него с преувеличенным удивлением. «Я? Когда это я ее провоцировал?» «Ну, с этим раненым лейтенантом». «Ха-ха, да», — Гарс насмешливо улыбался, — покачиваясь в такт вагонной тряски. «Не видал разве, как она смотрела на него и на нас? Сам подумай, как она смотрела». «Да, видел, конечно, только не пойму. Эта сеньора прибыла к нам с верхов», — перебил его майор. «И речь сейчас не о верховьях Браво. Приехала оценить нас, вынести суждение и рассказать тем, кто читает ее газету. И ручки не испачкает, покуда мы тут кровью умываемся. Понимаешь, о чем я?» «Не вполне. Она может, если захочет написать, что мы дикари, банда вонючих уголовников, может, и напишет. А я хотел дать ей понять, что если ты, мать твою, такая жалостливая, так уж будь такой во всем и до конца. И уж тогда не бойся руки замарать. А то легко взирать с небесных высот, как другие копошатся в крови и дерьме». Мартин задумался над этими словами. «Мне кажется, это будет несправедливо по отношению к ней. Ты дурака-то не валяй со мной, хотел бы я справедливости, пошел бы в судьи. Она очень отважная дама, и я уважаю ее за это, а иначе неужто мы взяли бы ее с собой? Но, повторяю, мне не нравится, как она смотрит на нас. Нехорошо она смотрит, сучка, высокомерно. Она иностранка. Иностранка, засранка, мне один черт. Раз ты женщина, так знай свое место и чересчур много о себе не понимай». Поезд сделал довольно крутой поворот по колее, тянувшейся вдоль скалистых отрогов. Паровоз свистнул, ветер принес клочья дыма и угольной пыли, черными спиралями завившиеся вдоль состава. С крыши заднего вагона человек пять с винтовками внимательно всматривались в окрестности. «А ты теперь чем думаешь заняться-то, а, инженер? Я к тому, что вроде бы конец совсем близок. Начальство говорит, что и месяца не пройдет, как сеньор Мадеро будет в столице». «Не знаю пока. Вернусь на работу», — Гарса одарил его дружелюбной улыбкой сообщника. «Будешь, как прежде, высасывать все соки из мексиканского народа». «Откуда же мне знать?» — Мартин улыбнулся в ответ в том же духе. «У меня тоже начальство имеется. Чем скажет, тем и займусь». «Слушай-ка, инженер, что скажу-то?» «Ну?» «Я раньше не спрашивал, но теперь мы вроде свои люди. У тебя тут или в Испании жена или невеста имеется?» Мартин помолчал, обдумывая ответ. «Был кое-кто», — сказал он наконец, — «но карты не так легли». «Кто банковал, ты или она?» «В основном она. Расстояние и время бывают губительны». «А вот это верно. Хуже пули иной раз. Вот потому мы с моей Макловией неразлучны. Я с ней, она при мне. Повезло. А я про что? Досталась хорошая женщина, это не всегда бывает. Я уж пообещал, что когда-нибудь обзаведемся домом и хозяйством». Солнце висело уже над самым горизонтом, тени от агав и камней вытянулись так, что казались бесконечными. Справа и слева от колеи пламенела равнина. «Я рад, что судьба нас с тобой свела», — вдруг сказал мексиканец. «По виду ты совсем еще щенок, однако на деле показался настоящим мужчиной. Вел себя как надо, и я тебе обязан. Если когда-нибудь Хинавева Гарса тебе понадобится, сыщи меня». Жесткий взгляд затуманился непривычной нежностью, и сам Мартин по необъяснимой причине был растроган. «Я могу сказать то же самое, майор». Их рукопожатие было крепким и искренним. Гарса меланхолично сказал: «Сдается мне, инженер, что после Сьюдад Хуареса и победы революции мы уж не свидимся на этом свете, а? Хотя чего не бывает». После этого он стал очень серьезен, задумался, поглаживая шрам на щеке. Взгляд обрел всегдашнюю суровость. Минуту он смотрел на Диану Палмер и ее спутника, а потом на своих людей, разместившихся на крыше второго вагона. «Да», — повторил он словно про себя, — «в Мексике все бывает».